Эпилог. Мои девочки похожи на зефирок. Белых, ванильных. Старшую так бы и съел. Младшую зацеловал бы до счастливого детского хохота. Никогда не думал, что им настолько к лицу белый цвет. А тут взгляд отвести не могу. «Знаешь, братик, ты редкий везунчик», — мешает наслаждаться прекрасным Алиса. «У тебя жена красавица, дочка настоящая принцесса и умница-сестра». «Не начинай», — прикрываю глаза рукой. Я уже знаю, о чем пойдет речь. Сестренка возомнила себя бензопилой дружба, и который день проверяет на прочность мою нервную систему. Да если бы не я, Диана до сих пор бегала бы с фамилией бывшего мужа. И моя племяшка, кстати, тоже. Алиса делает глоток шампанского и морщится. Ника Шаталова, извращение какое-то. Ты мне теперь до пенсии будешь это припоминать? Не сомневайся, а когда умрешь, закажу памятник и сделаю на нем гравировку. «Любимому брату от скорбящей сестры» и внизу приписку. Он всю жизнь любил лишь одну женщину. Так сильно, что разрешил ей выйти замуж за лучшего друга и позволил дочери носить фамилию этого счастливчика. Алиса салютует бокалом. «Думаю, твоя могила мгновенно станет местом паломничества всех влюбленных идиотов». «Спасибо, конечно, но пока я жив и не планирую на тот свет». «Не вернись я в Питер, ты бы и свадьбу не запланировал». Сестра обводит взглядом огромную поляну со столиками, музыкантами, цветочной аркой и толпой гостей. Во всех свадебных агентствах Питера мне клялись, что нельзя подготовить такое за месяц. Везде требовали минимум полгода, а лучше год. Некоторые даже пытались убеждать, что беременная невеста с огромным животом – это последний писк свадебной моды, и нужно специально тянуть до последнего. Эти гении так и напрашивались на то, чтобы я тряхнул связями и закрыл их шарашки к чертовой матери. Лишь приезд Алисы спас местных горе-организаторов от срочной ликвидации. Узнав о случившемся 2 года назад, Алиса пригласила Диану в свой номер отеля, и почти на сутки эти красотки оказались потерянными для общества. До них невозможно было дозвониться. Они отказывались открывать дверь и не читали сообщения. Уже потом узнал, что все это время моя любимая сестра рыдала на груди у моей любимой женщины, просила прощения и, не стесняясь в выражениях, перемывала мне кости. Перепуганный за Диану, я готов был собственным плечом вынести дверь номера, однако выбивать ничего не пришлось. Моя ненаглядная сама вернулась домой, с распухшими глазами, но счастливая. А через день Алиса сообщила, что лично устроит Армагеддон организаторам свадеб, если те не управятся за месяц. «Напомни, пожалуйста», — вздыхаю, — «почему я не шлепал тебя в детстве по заднице?» «Потому что любишь», — сестра показывает кончик языка и довольно щурится. «Педагогический косяк, мать его!» Отвернувшись от нее, снова смотрю на молодую жену, охрененно красивую в этом простом белом платье, неземное, и теперь уже на 100% только мое. В последнее поверить сложнее всего. Не помогают ни кольцо на пальце, ни воспоминания о том, как делал Диане предложение. Это был тот еще квест. Пришлось 5 раз повторить, что люблю ее и хочу, чтобы стала моей женой. Потом даже на колено опустился. 2 минуты провел в этой позе. Романтический придурок. И месяца не прошло с тех пор, как похоронили китайца и отправили на нары Исаева. Что Диана, что Ника до сих пор просыпались по ночам от кошмаров. А я больше не мог. Нужно было, чтобы они обе стали моими. Не гостями, которые в любой момент могут съехать, а женой и дочерью. Перед Богом, перед законом, перед каждой собакой этого дождливого города. Когда Диана не ответила, думал, все, облажался, не заслужил. Стал продумывать, как иначе привязать к себе девчонок. Какая только хрень не лезла в голову. Но после того, как, хрустнув больным коленом, поднялся, эта безжалостная женщина выдала мне сразу 3 странных штуковины и сказала, что я бык, бык-осеменитель. Прокрутив в голове тот момент, снова начинаю улыбаться. В груди будто суперновая вспыхивает. Хорошо от нее, тепло. Словно я не женился сегодня, а исполнил главную мечту своей жизни. На радостях не морщись даже, когда рядом останавливается гламурный дружок моей супруги. «Ты!» — киваю этому гусю вместо приветствия. «Подсказать, в какое место можешь засунуть поздравления? Или сам догадаешься?» «А ты, я смотрю, такой же радушный и вежливый», — ухмыляется Герман Боровский. «Не вижу причин меняться». Я замечаю встревоженный взгляд Дианы. Она смотрит в нашу сторону и, кажется, собирается рвануть навстречу. «Тогда буду краток». Драгоценный гость вынимает из кармана какую-то флешку и протягивает мне. «Решил порадовать очередной порнушкой? Не надо». Улыбаюсь жене сквозь стиснутые зубы. «Думаю, это... порнушка тебе понравится». Герман заталкивает флешку в мой карман, тот самый, к которому приколота роза. Это полная, так сказать, режиссерская версия прежнего фильма. Хочется сломать ему руку. Или свернуть шею. Но держусь. Мне до барабана, что между вами тогда было. Диана моя и больше никогда не станет ничьей больше. Я так и думал. Она до сих пор не призналась. Не смогла. Горько усмехается Боровский. Все же, посмотри на досуге. Поймешь сам. Он делает шаг назад, больше не улыбается. Ты все-таки чертовски счастливый, сукин сын. И Диана, похоже, тоже счастливица.